Чувство второе. Глава первая. Около 3 лет спустя. Алиса. Топот детских ножек становится все громче и ближе. Сладко подтягиваюсь, но не спешу открывать глаза. Утыкаюсь лицом в мерно вздымающуюся мужскую грудь, тру щекой, чуть поднимаю голову и веду носиком вверх по мощной шее. «Доброе утро, милый!» Шепчу сбивчиво, обдавая дыханием горячую кожу. «Доброе утро, Алиса!» Звучит над ухом, а крепкие руки сжимают меня в объятиях. Встречаюсь с черным взглядом, мурлычу томно «Стас» и тянусь за поцелуем. Сдаюсь в плен родных губ, чуть слышно постановая. Нежно провожу ладонями по телу единственного мужчины, с которым чувствую себя живой, полноценной и счастливой. Но вскоре мы отстраняемся друг от друга, потому что в этот момент двойняшки заскакивают на постель и ложатся между нами. Стас улыбается, чмокает их в лобики поочередно, а потом протягивает мне руку, и мы сплетаем кисти над нашими малышами. Чувствую тяжесть в груди и резкий пинок в бок. Ворочаюсь аккуратно, пытаясь уклониться от дискомфорта, но он становится все сильнее и настойчивее. «Ма!» — в 2 голоса визжат дети. «Привет!» — выдают привычно, потому что доброе утро нам говорить слишком долго и лень. Образ Стаса стремительно тает, размывается, пока совсем не исчезает в туманной дымке. И я просыпаюсь, теперь по-настоящему. Ловлю своих двойняшек, которые радостно скачут по постели, а порой и по мне. Обнимаю их крепко и сонно улыбаюсь. «Как выбросить тебя из головы?» Шепчу в пустоту, но больше не чувствую боль. Только легкую грусть и что-то теплое в районе солнечного сплетения. Я смирилась, что Стаса невозможно забыть. Особенно, когда 24 часа в сутки проводишь с его уменьшенными копиями. Сынишка похож на отца внешне, такой же темноглазый и черноволосый. А дочь, хоть и пошла в меня, переняв огненно-рыжие волосы, зеленые глаза и мягкие черты лица, но вот мимикой и повадками вылит и Стас. Виктор и Виктория – маленькие победители, которые появились на свет вопреки всему. В них никто не верил, а они просто случились. В одну дождливую ночь, когда случайные попутчики вдруг стали родными. Ненадолго, но мимолетной искры хватило, чтобы высечь сразу 2 маленьких человечков. Если я так и не жалела той ночи, то после новости о своей беременности я и вовсе восприняла ее как подарок небес. «Доброе утро, кнопочки!» Подмигиваю малышам, вызывая их звонкий хохот. «Нам пора кушать? Кашу?» Специально говорю простыми предложениями, ведь мои двойняшки только учатся говорить. Однако одно слово они знают наизусть. Выучили его, наверное, еще раньше, чем традиционная мама, и готовы сказать прямо сейчас. Вика многозначительно наклоняет голову на бок, чуть прищуривая глазки. Витя тем временем серьезно смотрит на меня сверху вниз и слегка барабанит крохотными пальчиками по деревянной спинке кровати. «Нет», — тянут хором. Встряхиваю волосами, расправляю свою пижамную майку и искренне смеюсь. Чмокаю малышей в щечки, пока не зажмуриваются и хихикают, словно от щекотки. «Так, переодеваемся и идем завтракать», — произношу нарочито строго, а сама улыбаюсь широко. Подбегаю к шкафу, нахожу домашние комбинезоны. Действую быстро, потому что знаю моих малышей. Разбегутся в разные стороны, а потом разыскиваю их по всему дому, чтобы переодеть. Притягиваю к себе Вику, а свободной рукой хватаю Витю за маечку, не позволяя ему залезть под кровать. Мастерски освобождаю дочку от пижамы и облачаю ее в комбинезон. Следом принимаюсь за сына. Отвлекаюсь буквально на секунду, упуская из виду малышку, и она этим пользуется и приоткрывает двери спальни. Грозно шикаю на Вику, и в этот же момент сквозь щель из столовой доносится бодрый голос Глеба. Вздрагиваю и невольно покрываюсь мелкими бисеринками пота. Визит бывшего мужа не сулит ничего доброго. Наш разрыв был долгим и тяжелым. Глеб не мог смириться с тем, что все кончено, пытался убедить суд не разводить нас и даже прикрывался детьми, моими будущими детьми. Уверена, он и судью подкупал, потому что из заседания в заседание тот находил причину отказать мне и продлить срок на примирение. В конце концов, я не выдержала и пригрозила Глебу, что обращусь в прессу и расскажу в красках обо всех трудностях наших отношений. Бывший муж слишком дорожил своей репутацией, чтобы допустить подобное. Мысленно прикинув, что натворил и какие позорные факты могут стать достоянием общественности, он, скрипя сердце, сам подписал документ на развод. Спустя почти 3 месяца нервов и переживаний я все-таки стала свободной. Фамилию сменила сразу же, чтобы записать малышей на свою девичью, Антипьева. Что касается отчества, то я решила, Вика и Витя имеют право получить его от папы. К тому же, мало ли, Стасов на белом свете. Никто никогда не догадается, в честь какого именно названы мои двойняшки. Я не хотела подставлять женатого мужчину, примерного семьянина, и на тот момент будущего отца. Иногда я думал о том, как Стас отреагировал на известие о беременности Миланы. Наверное, был счастлив, ведь мне показалось, он искренне хотел детей и страдал от приговора врачей, хоть и скрывал свои чувства под маской невозмутимости. А порой, крайне редко, я позволяла себе крохотную слабость, представляла, как рассказываю Стасу о своем положении и его будущих двойняшках, но тут же отгоняла прочь подлые, деструктивные мысли. Во-первых, я не имела права ломать его семью, а во-вторых, думаю, он просто дал бы мне денег на аборт, да еще бы и проследил, чтобы я его сделала. Зачем ему проблемы от случайной любовницы? Замираю на пороге, смахиваю невольно выступившие слезы. Храню болезненные воспоминания и запрещаю себе горевать о прошлом. Разве я жалею о чем-то? Моя заветная мечта исполнилась, и теперь я мама замечательных двойняшек. И они придают мне сил справляться со всеми трудностями. Вплоть до декрета я проработала в издательстве. Жила с Лилей в квартирке на окраине, при этом прекрасно понимала, что после родов мы элементарно не поместимся там с двумя новыми маленькими людьми. Да и бабуля-хозяйка будет против. Так что в итоге мне пришлось вернуться к родителям. В богом забытый городок, откуда я настойчиво сбегала. Но сложнее мне было объяснить маме, что произошло, и сообщить, что мы с ее обожаемым Глебом уже не вместе. Она негодовала, пыталась наставить меня на путь истинный. Отец, в свою очередь, занял позицию нейтралитета. Тем не менее, родители меня приняли, очень помогали после Кесарева и обеспечили двойняшек всем необходимым. Вика и Витя быстро растопили сердце своей бабушки, а дедушка так вообще нарадоваться не мог. Более чем 2 года, проведенные в родительском доме, стали для меня локальным раем. И только редкие моменты чудесного явления Глеба омрачали жизнь. Примерно как сегодня. Настроение мгновенно рухнуло до отметки ниже нуля, а я задрожала словно от холода в предвкушении очередной встречи. И вот я стою каменной статуей и перебираю варианты, как быстро избавиться от незваного гостя. Тем временем малыши, ни о чем не подозревая, радостно выскакивают из спальни. Мне приходится последовать за ними прямо в легкой короткой пижаме, надетой на голое тело. Хорошо, хоть халатик успеваю прихватить. Правда, только на плечи его на ходу накидываю. «Привет!» Едва завидев меня, расплывается в чересчур широкой улыбке Глеб. Секунда, и он ласкает меня неуютно откровенным взглядом. Все тело медленно и внимательно, неприлично задерживаясь на плоском животе и налитой после родов груди. Я быстро сбросила лишний вес и восстановила форму, каких бы сил это мне ни стоило, и я знала, что выгляжу отлично, даже лучше, чем до беременности. Под жадным взглядом бывшего мужа чувствую себя грязной, будто меня прямо сейчас мысленно насилуют. У Глеба давно сборов не было. Зачем приехал? Предпочитаю не лицемерить, а сама тем временем кутаюсь в халат. Глеб откашливается хрипло, не сразу, но все же заставляет себя посмотреть мне в глаза. «Соскучился», — пожимает плечами. Вместо ответа смеюсь издевательски немного истерично. Я давно не верю словам бывшего. Сережки в машине и донора на 3-й ЭКО мне хватило с головой. «Глебушка, милый!» — слышится за спиной радостный голос мамы. 100 лет тебя не видели, совсем дорогу домой забыл». От слова «домой» меня передергивает. Мама не скрывает, что остается на стороне бывшего зятя, а единственным выходом для меня видит сближение с ним. Но я ее позиции категорически не разделяю. «Приехал с днем рождения поздравить». Бодро начинает Глеб, но в очередной раз забывает, как зовут моих двойняшек. «Детей». Выкручивается быстро, а я закатываю глаза. Протягивает Вики и Вите какие-то свертки, яркие, большие, красиво упакованные. Опасаюсь, что не слишком избалованные дорогими игрушками малыши быстро сдадутся доброму дяде. Но вместо этого они некоторое время сканируют подарки, изучают растерянное лицо Глеба, а потом пятятся назад, в конце концов оказываясь за моей спиной. Словно защиту ищут или намекают. «Сама мать, разбирайся с чужаками». «Дикие они у тебя какие-то. Видно, что общения не хватает». Тянет Глеб, а у меня чешутся руки, чтобы влепить ему пощечину и вытолкать из дома. «Это сколько им?» 2 года, спохватывается мама, пытаясь разрядить накалившуюся обстановку. «Исполнилось 4 месяца назад», подчеркиваю я, намекая, что бывший опоздал с поздравлениями. «Да-да, я помню». Нагло врет он и переводит взгляд на маму, ища в ней поддержку. «Я на сборах был». «Не стоит кричать о своих сборах на каждом шагу. Мы в курсе». Ехидно прищуриваюсь. Глеб недовольно закашливается, смотрит на меня из-под лобья, но возразить ничего не может. Боится, чтобы я не ляпнула лишнее при маме. Звонок духовки заставляет меня подпрыгнуть на месте. Не вовремя пирог решил приготовиться. Чуть сердечным приступом меня не наградил. В такой сложной обстановке любой посторонний звук пугает. Зато мама, наконец, оставляет нас с Глебом наедине. и мы оба можем продолжить нелегкий разговор. «Чего ты добиваешься, Глеб?» «Алис, Алисонька, разве ты не хочешь вырваться отсюда?» С заметным отвращением окидывает взглядом дом родителей. «Возвращайся ко мне, у тебя все будет, и у детей твоих», добавляет нехотя. «Ты ведь хочешь в столицу?» Не спрашивает, а ставит перед фактом. «Хочу, очень хочу», признаюсь мысленно, «но не к тебе». Недовольно зыркаю на Глеба, но он подходит ближе, проводит ладонями по моим плечам. Как бы невзначай поднимает руку к моему лицу, откидывает локон щеки и поправляет растрепавшиеся за ночь волосы. «Алисонька», шепчет в губы, а меня передергивает. «Но сколько можно обижаться? Назло мне в захолустье это уехало. Давай опять сойдемся. Тихо брак оформим, будто не разводились. Детей на меня запишешь, но чтоб никому ни слова, что они не мои». Рычит неожиданно. «Мне нужна ты, полноценная семья, а тебе благополучная жизнь. Хватит артачиться». «Убирайся», — говорю твердо и смотрю ему прямо в глаза. «Я думала, ты достаточно хорошо меня знаешь, чтобы понять, я никогда не меняю принятого решения. Уходи из этого дома, а лучше из моей жизни». Шиплю, как змея, которая готова выстрелить ядом. Глеб отшатывается от меня, словно от прокаженной, сводит брови, смотрит агрессивно. И я импульсивно задвигаю детей дальше за себя и отступаю назад. «Дура!» — выплевывает зло. «Глебушка, садись с нами завтракать!» — прерывает приближающийся скандал мама. «Накрою в столовой!» Фыркаю и складываю руки на груди. «Какая честь!» Вот только Глеб явно не оценит гостеприимство. Плевал он на мою семью. Ни богатства, ни статуса, ни известности. Всегда благодетелем себя считал, мол, в люди меня вывел. Забывал только о том, что когда мы познакомились, я уже училась и работала в столице. Своими силами всего добиться пыталась. Декрет действительно вывел меня из колеи, но не настолько, чтобы я сдалась. Испепеляю бывшего ненавидящим взглядом, мысленно посылая ко всем чертям. Глеб не может не чувствовать моего настроя. Делает пару шагов к выходу, с трудом заставляет себя улыбнуться и поворачивается к моей маме, не желая терять союзника в ее лице. «Мне позвонили и вызвали в город. Я должен ехать прямо сейчас. К сожалению...» Шустро ориентируется Глеб. «Я бы с удовольствием поел ваши традиционные драники, но...» Приторно лепечет. «Какие драники?» Выдыхаю издевательски и прикрываю лоб ладонью. Мама никогда такого не готовила. «Я все умею», — поспешно оправдывает она зятя склерозника. «Жаль, что ты уже уезжаешь», — выдает искренне. «Да, мне тоже». Глеб бросает на меня быстрый взгляд, а я лишь изгибаю бровь и вздергиваю подбородок. «Позавтракаем вместе в следующий раз». Его слова звучат как приговор. Угроза, что отступать он не собирается. Напряженно наблюдаю, как Глеб покидает дом, но чувство тревоги не исчезает. Не нравится мне его больная одержимость. Собираюсь с духом и натягиваю на лицо улыбку. Не хочу детей пугать, они и так подозрительно затаились за моей спиной. «Кто сказал завтракать?» Игриво подмигиваю мрачной маме и перевожу внимание на напряженных малышей. «Бабушка сказала завтракать». Приседаю, обнимаю их и чмокаю мягкие щечки. «Надо слушаться, а то будет вам а-та-та». Смеюсь звонко, вызывая улыбки на любимых лицах. «Ой, скажешь тоже», — бурчит мама, но я слышу, что говорит она сквозь улыбку. «Идем кнопки, мультики смотреть и кашу кушать», — радостно кивает внукам. Берет малышей за ручки и тянет в маленькую кухоньку. Вика и Витя заметно расслабляются, тараторят что-то на своем и хихикают. Вместе с ними успокаиваюсь и я. С такой командой обязательно прорвемся, иначе быть не может. «Зря ты», — многозначительно бросает мать, пока я пытаюсь договориться с малышами и усадить их на высокие стульчики. Не отвечаю, молча накладываю кашу и ставлю тарелки перед недовольными двойняшками. Они нехотя тычут ложками, выковыривая фрукты. «Столько времени прошло, а Глеб все еще тебя добивается», — не унимается мать. «Любит тебя мужик, видно же, даже после измены твоей, и детей чужих принять готов». «Готов, потому что...» — вспыхиваю я, но вовремя себя останавливаю. О бесплодии Глеба я родителям не рассказывала, как и о его решении тайно оплодотворить меня от донора. Посчитала, что это неэтично, да и слишком дико, чтобы посвящать кого-либо в разведенную бывшим мужем грязь. Будет лучше, если все так и останется между нами. Я больше его не люблю, хмыкаю я, потому что больше ничего объяснить не могу. Для женщины важно, чтобы ее любили, чтобы мужчина пылинки сдувал, и тогда все хорошо будет, произносит назидательно. «А ты? Прожила же с Глебом 6 лет, и дальше бы жила, если бы черт не попутал с другим переспать. Где любовь твоя сейчас?» «Бередит все еще свежие раны. Тебе стыдно даже признаться, кто он, женатик небось. 2 подарочка оставил и свалил в закат. Зато любовь», — тянет возмущенно. Это был мой выбор, и я рада, что все так вышло. Бросаю грубо и из-под лоби смотрю на родительницу. Глупо, девочка моя, глупо. Мама садится рядом и поглаживает меня по спине. Гордость свою теперь куда подальше засунуть следует. Куда ты с двумя маленькими детьми? Надо решать, как жить дальше. Глеб — единственный вариант. Он вас обеспечить сможет. В столицу переедешь, как ты и мечтала. Убеждает меня, но я отворачиваюсь. Не понимаю тебя. Вот хоть убей, совсем не понимаю. Сокрушается она. Глеб не такой идеальный, каким ты его видишь, мам. Стараюсь говорить тихо, когда внутри все кипит, а сама я борюсь с несносными малоежками. Я же говорила, что он изменял мне. Ой, брось. Отмахивается небрежно. Мужчины иначе относятся к изменам. Для них это ничего не значит. Ты смотри, Глеб же за тобой бегает, а не на любовнице женился. Говорит так, будто не произошло ничего страшного. Изменил, но к жене вернулся. У мужчин бывает? Двойные стандарты. Фырку обиженно. Только что ведь меня упрекала. В тот момент, когда я готова взорваться и разлететься осколками, уничтожая все вокруг, в кухню входит папа. Что за стереотипы по поводу мужских измен? Вторгается в беседу. Можно подумать, я тебе изменял когда-нибудь. С укором глядит на мать. Так что ж, я теперь неправильный мужик, что ли? Наверстывать надо? Выдают с сарказмом. Я тебе наверстаю, шутливо грозит ему мама. У Алисы другая ситуация. Ей выкручиваться как-то нужно. Пусть Алиса сама свою жизнь строит, как хочет. Подмигивает мне отец. Наше дело — помогать и не вмешиваться. Чмокает маму в щеку. Устраивается за столом рядом с внуками, отвлекает их, пока я кормлю по очереди. Сдаюсь, ведь сами они вечность кушать будут. В одном ты права, мам. Пора что-то решать. Мы так здесь загостились. Заявляю я уверенно. Поэтому, лихорадочный вздох, мы возвращаемся в столицу. Около недели спустя. Квартира Лиля. Лиль, мне очень нужна эта должность. Битый час уговариваю подругу. Не понимаю, почему ты сама туда не перевелась, как только узнала. Китайский мы с тобой обе знаем в идеале. Про английский вообще молчу. Требованиям соответствуем. Недоуменно качаю головой. Зарплата заоблачная. С издательством, в котором мы до моего декрета пахали, ни в какое сравнение не идет. И даже выше, чем в филиале Врагова, где ты последние полгода работаешь. Пф, не сравнивай даже. Врагов — милаш. Правда, ни одной юбки не пропускает, но относится к сотрудникам нормально. И домой отпустит, если очень нужно. И по выходным не вызывает. Да и зарплаты мне вполне хватает. Жаль, у Врагова вакансий нет. Окидывает меня сочувственным взглядом. А про Загорского даже не думай. Зря вообще тебя о нем ляпнула. Ты и дня у тирана этого не протянешь. С твоим-то характером. Фырчит она. Нервно ерзаю на диване, из которого в нескольких местах торчат пружинки, то и дело впиваясь мне в бедра. Спать на нем и вовсе невозможно, но капризничать не приходится. И так с трудом уговорили хозяйку принять нас с малышами на пару недель. Благо для них Лиля выделила мягкую кровать. Успокаиваю себя тем, что трудности временные. На днях оформлю Вику и Витю в детсад, потом устроюсь на работу и сниму отдельную квартиру. Все обязательно наладится. Еще бы Лиля согласилась помочь. «Да брось!» — я прикинусь лапочкой. Хлопаю ресничками. «Ну, помоги мне!» «Нет, нет, еще раз нет. Да не смогу я. У него знаешь, сколько условий именно на эту должность?» Пытается припугнуть меня, но я лишь вопросительно поднимаю бровь. «Незамужняя, раз?» — загибает пальцы. «Так я разведена?» Хмыкаю я, в очередной раз пробую на вкус свободу. «Всегда на связи, два. Ты должна быть готова сорваться к нему 24/7», — чеканит подруга. «Личный переводчик в любое время суток обязан оказаться рядом, поэтому зарплата высокая». «Разберусь», — отмахиваюсь небрежно. В свое ближайшее окружение Загорский принимает исключительно одиноких сотрудников, которые готовы адски пахать, как он сам. Женщин берет только бездетных, чтобы не отвлекались. Да и вообще он убежденный «чайлдфри». «Это три». Победно вздергивает подбородок. В этот момент ко мне подбегают Витя и Вика. Визжат, жестикулируют. Опять игрушку не поделили. Беру своих малышей на руки, целую поочередно и только потом обращаюсь к Лиле. «Какие дети?» — ухмыляюсь лукаво. «Это будет нашим маленьким секретом. Двойным». Подмигиваю заговорщически. «Ох, не нравится мне твоя идея». «Ты сама признавалась, что у тебя связи в отделе кадров. Тычу в подругу пальцем. Запиши меня на собеседование к вашему энгри-боссу». Говорю серьезно. «С двойней справляюсь и с ним справлюсь».